Глава 27. Понедельник. Брифинг, продолжавшийся больше часа, подходил к концу. Офицеры один за другим покидали комнату. Все разделяли общее мрачное настроение. Кроме Эртла, созвавшего совещание, почти никто не высказывался. Каждый из них был зол, но не на нее, а на того, кто убил девочку. Всех переполняла суровая решимость поймать его любой ценой. Фрейю не удивляла такая реакция. В ней самой кипела безграничная ненависть к убийце. Он не заслуживал жалости. Его преступлению нет оправдания. Для Фрейи мало что из сказанного было существенно. В основном распределялись задачи и обсуждалось то немногое, что уже было известно следствию. Казалось, ни у кого не было даже теории о мотиве, точном времени или причине смерти. Вскрытие еще не завершилось, и присутствовать там пришлось Хюльдеру. В ответ на это сообщение раздалось несколько отрывистых смешков. Очевидно, какая-то шутка для своих, которую Фрей не поняла. Кроме нее и Эртлы в комнате находилась только одна молодая женщина, рыжеволосая Лина, с которой Фрей, помнится, уже встречалась. Фрей села с ней рядом. Хюльдер отсутствовал, Гвюдлигюра тоже не было видно. А Фрей хотелось ощутить дружескую поддержку. Не в последнюю очередь из-за Эртлы, которая не делала секреты своего нежелания допускать ее на совещание. Перед встречей она буквально так и сказала. Повезло, что никто не слышал. Фрейя отнюдь не жаждала дать понять всем, что ее присутствие навязано сверху, вопреки воле офицера, возглавлявшего следствие. Обойтись без психолога было нельзя, ведь предстояло опросить подростков, знакомых с Розой, в первую очередь Тристана. Фрейя хотела быть в курсе дела, чтобы по-настоящему помочь, как во время допросов, так и после, в процессе обработки информации. Но, судя по обстановке, Эртла не приняла бы никакую помощь, кроме той, за которой полиция вынуждена обратиться. Но Фрейя могла оказаться полезной Хюльдеру. Ее соседка Лина выглядела настолько уверенной в себе, словно уже знала все, что имело значение в этой жизни, так что едва ли стала бы просить помощи. Она была одной из немногих, кто рискнул задавать вопросы во время брифинга, но Фрей не могла с уверенностью сказать, имели ли они смысл или были пустой тратой времени. На каждый Эртла реагировала с равным нетерпением, но Лина, видимо, не принимала это на свой счет, а если и так, то хорошо скрывала. В этом отношении Фрей не слишком отличалась от рыжей девушки. Она намеренно не выдавала своих чувств, когда смотрела на фотографию с места преступления с телом Розы на переднем плане. Снимки были ужасны и невыразимо печальны, но Фрейя справилась с собой и усилием воли обратила лицо в каменную маску. Взгляды, которые Эртла искоса бросала на нее всякий раз, сменяя изображение на большом экране, были дополнительным стимулом держать себя в руках. Ведь она знала, что этой женщине очень хотелось бы увидеть, как она содрогнется или отведет глаза. Что ж, Эртлу ждало разочарование. Но изображать холодного, отстраненного профессионала было нелегко, когда на экране вспыхивали такие кадры. Фрейе было бы не так тяжело просматривать их на телефоне. Но видеть эти сцены в таком увеличении, что от глаз не ускользала ни одна чудовищная деталь, было почти так же мучительно, как если бы она была на месте преступления. В какой-то момент Фрейя чуть было не выдала себя невольным возгласом. Фотограф поймал момент, когда тело Розы только что перевернули, и она впервые посмотрела на мир мертвыми глазами. Снимок тела ее покойного отца, который Фрей видела на компьютере Хюльдера, мерк рядом с этим зрелищем. На лице Розы совсем не было повреждений, но бросалась в глаза его неестественная неподвижность и похожие на кукольные глаза. В это мгновение Фрей ощутила, что ее накрывает та же волна гнева, которой были охвачены все остальные люди в комнате. Роза больше не была Розой. Она ушла, и ее хриплый голос умолк навсегда. Остался только безжизненный труп. Пустая оболочка. Фрей смогла нормально дышать, только когда фотография тела сменилась кадрами окружающей обстановки. И все же она остро чувствовала, что не может до конца справиться с потрясением. Такой будет ее жизнь, если она примет пост специалиста по связям с полицией в Комитете по защите детей. Она видела страшные вещи, работая в доме ребенка, но всегда сталкивалась с ними опосредованно, через беседы с маленькими пациентами. Это уже было достаточно тяжело и без крупных планов, запечатлевших их страдания. Может, она просто не годилась для этой работы? Фрей не сомневалась, что со временем станет более толстокожей. Вопрос в том, хотела ли она этого. Фрей встала. Она дождалась, пока комната практически опустеет, потому что не была уверена, что последует за этим мероприятием. Прилюдная конфронтация с Этло не входила в ее планы. Лина замешкалась возле нее, вероятно, по той же причине. «Вы можете как-то повлиять на то, кого направят на допросы друзей Розы и остальных свидетелей?» Лина устремила на Фрею прямой взгляд из-под светлых ресниц. «Мне бы очень хотелось поучаствовать». В улыбке Фрея читалось сожаление. Если предложение будет исходить от нее, Этла сделает все с точностью да наоборот. «Боюсь, мое влияние в этом вопросе стремится к нулю». Лина пожала плечами. «Попытка не пытка». И она заторопилась к выходу, явно потеряв интерес к собеседнице ввиду ее бесполезности. Хотелось верить, что не вся команда разделяет ее мнение. Фрей последовала за Линой. Члены следственной бригады вернулись за свои рабочие столы, чтобы всю энергию направить на выполнение поставленных задач. Если бы дела раскрывались одной лишь мощью энтузиазма, убийца оказался бы в камере уже на исходе дня. Но, к несчастью, этого было недостаточно. Неловко помявшись на месте, Фрей почувствовала нарастающее раздражение. «Никто не постоит за тебя, если сама этим не займешься». Она не допустит, чтобы скверный нрав Эртлы помешал ей внести свою лепту в раскрытие этого преступления. Фрей вихрем промчалась к ее офису, постучала и вошла, не дожидаясь приглашения. «Привет». Фрей даже не потрудилась изобразить фальшивую улыбку. «Ты забыла сказать, чем я могу помочь. Допрос Тристана состоится после обеда. Я могла бы обсудить это с офицерами, которые будут там присутствовать, или прочесть расшифровки предыдущих бесед. Вдруг замечу что-то полезное». Когда Фрей влетела в кабинет, Эртла выглядела настолько плохо, словно ее вот-вот стошнит в корзину для бумаг. Бледная, она молча смотрела на Фрей остекленевшими глазами. Поняв, что ответа не будет, Фрей закрыла дверь за своей спиной, подошла к столу и села. Помещение казалось ей холодным и обезличенным, с этими голыми стенами и полками, забитыми папками одного цвета. На столе стояла совершенно белая кофейная чашка, без единой отличительной черты или банального слогана. Если подумать, это чем-то напоминало ей собственное рабочее место. «Послушай, я в курсе, что тебе не нравлюсь», — начала Фрея. «Но ты взрослый человек, отвечаешь за это расследование. Так что, разумеется, ты в состоянии на время забыть об эмоциях». Высказав все это, Фрея тут же почувствовала себя лучше. Ей следовало поступить так уже давно. Закадычными подругами они, конечно, не станут, но им следует вести себя, как подобает профессионалам, а не школьницам, особенно в таких обстоятельствах. Этла продолжала молчать. Она сжала губы и прикрыла рот ладонью. Фрей не могла понять, сдерживала ли она гневный вопль или онемела от такой прямолинейности. Такая неожиданная реакция охладила пыл психолога. Фрей была уверена, что Этла тут же сорвется на крик. Сбитая с толку, она спросила. «Может, мне поговорить с кем-то другим? Например, с Хюльдером, когда он вернется?» Неудачная мысль. Эртла сощурила затуманенные глаза и выглядела настолько разозленной, насколько это было возможно с наполовину скрытым лицом. Она заговорила, не убирая ладони, отчего голос ее звучал глухо. «Ты будешь говорить со мной, но сейчас неподходящий момент». Закрыв глаза, Этла сделала глубокий вдох и, кажется, взяла себя в руки. Она открыла глаза, отвела руку от лица и громко сглотнула, затем процедила сквозь зубы. «Зайди позже, выпей кофе, полазь в интернете. Узнай, дадут ли нам разрешение посмотреть материалы комитета по Розе. Ты ведь в состоянии позаботиться о себе в течение часа. Если ты привыкла, чтобы тебя водили за ручку, то отвыкай, у нас так не принято». Это было больше похоже на Этлу. Фрей даже в какой-то мере испытала облегчение. Адекватное или даже приятное, вопреки ожиданию поведения человека, которого на дух не переносишь, всегда немного смущает. Мир кажется проще, когда люди не изменяют себя. Теперь Фрей вполне искренне улыбнулась. «Без проблем, что-нибудь придумаю». Она приготовилась встать. «Мне нужно рабочее место, компьютер, стол и стул. Чем быстрее, тем лучше». Этла закатила глаза, словно от неслыханной наглости. Потом зажмурилась и жестом велела Фрей убираться из кабинета, пробормотав, что все решит. Ее голос звучал как-то сдавленно и странно. На самом деле, все ее поведение казалось Фрей странным с начала разговора. К возвращению Хюльдера стол ей так и не выделили. Вместо того, чтобы сесть и сделать что-то полезное, Фрей была вынуждена бесцельно слоняться по делу. Она предприняла было попытку заговорить с Леной, но та совершенно не старалась скрыть отсутствие интереса. Ее взгляд не отрывался от экрана компьютера, а мимолетная улыбка была явно искусственной. Фрей отказалась от этой затеи и в конце концов отыскала свободный стул у стены. Она перенесла его поближе к розетке, поставила на зарядку телефон и погрузилась в бессистемные и бесплодные поиски на просторах интернета. Лучшего момента для возвращения Хюльдер выбрать не мог. Обратив внимание на его бледность и сопоставив это с состоянием Эртлы, Фрей задумалась, не ходит ли по делу какой-то вирус. Но на лицо Хюльдера вернулись краски. Стоило ему видеть, как Фрей встречает его с практически распростертыми объятиями. «Как все прошло?» Она бросила взгляд на пластиковую папку в его руках. Сквозь прозрачный материал виднелись бумаги, но обращенный к ней лист был пуст. Хюльдер невольно содрогнулся. «Закончилось и хорошо. Отчет будет готов только к завтрашнему дню, но общие выводы уже сделаны». «А именно?» «Роза умерла до того, как оказалась в озере. Причина смерти — удушение. И это случилось сразу после полуночи, в первые часы субботы». Фрей вздохнула. «Расследованию это мало чем поможет, правда?» «Еще как поможет. Не сейчас, так позже. Для раскрытия дела этого недостаточно. Но такого от вскрытия никто и не ждал». «То есть никаких волосков или частиц кожи под ногтями не нашли? Ничего, что указывало бы на преступника или помогло уличить его после поимки?» Фрей определенно насмотрелась детективов по телевизору. «Нет», — Хюльдер покачал головой. «Если что-то такое и было, то вода все смыла. Пусть тело и пробыло там не больше 6-7 часов. Отпечатков на шее тоже, к сожалению, нет». «А есть указания на место, где она провела последние дни?» Фрей прокручивала в голове вопросы, которые обсуждались на брифинге. Это отвлекало ее от мыслей о Розе и удерживало Хюльдера от того, чтобы сразу отправиться к Кэтли. Фрей надоело чувствовать, что ею пренебрегают. Он снова покачал головой. «Нет, ничего конкретного. Телефон был при ней, но она вытащила сим-карту. Ее нашли в другом кармане. Это объясняет отсутствие онлайн-активности». Хюльдер вдруг оживился. «Но кое-что выяснилось». «Что?» Хюльдер перевернул папку и передал ее Фрей. На распечатанном изображении она увидела болезненно худое запястье. Всю руку покрывали синяки. Было непонятно, что в этом такого занимательного. «Синяки?» «Нет», — Хюльдер забрал папку. «Это, кстати, и не синяки вовсе. Такие пятна на коже появляются в местах скопления крови после смерти. Я о браслете». Фрей присмотрелась к коричневому шнурку, повязанному на запястье Розы. Две цветные стеклянные бусины на концах вызвали в памяти Фрей какую-то вспышку, за которую она не могла ухватиться. «Я уже видела такое, но не помню где. Подскажи». «На Тристане в день допроса. Уверен, он точно такой же. Если так, значит, они недавно встречались. Надеюсь, они не просто одинаковые. Выглядят уникально, не как штамповка из магазина». Фрей провела рукой по волосам, которые казались на ощупь непривычными из-за шампуня от вшей. «Ты спросишь его об этом?» «А как же? Но сначала хочу увидеть, носит ли он его до сих пор. Нужно перенести допрос, не хочу столько ждать. Маленький паршивец точно все это время знал, где пряталась Роза. Если бы он вовремя раскрыл рот, трагедии можно было бы избежать». И добавил: «Никуда не уходи, нужно обсудить это с Эртлой, но она наверняка согласится. Хочу предложить перевести его прямо сейчас, так что будь готова». Фрей кивнула и вдруг выпалила: «Хюльдер, а Эртла здорова? Она сегодня показалась мне прямо зеленой. Допрос можно будет провести в ее отсутствие?» Хюльдер подозрительно переменился в лице. «Она в порядке, не волнуйся». Не вдаваясь в подробности, он широкими шагами направился в кабинет начальницы.